Екатерина. С того отвратительного инцидента около моего подъезда прошло 3 дня. Измайлов больше не объявлялся, да и я не искушала судьбу. Изучив расписание физкультурников, старалась не покидать аудиторию, когда пары у нас были на одном этаже. Не хотелось даже думать, что завтра мне снова читать лекцию в его группе. «Духовка готова. Только не забудь посыпать сверху корицей». Я сдула с кончиков пальцев остатки сахарной пудры, перебрасывая волосы за спину. Наташа стихийно нагрянула с пакетом яблок, попала на счастливый час в Ашане и схватила целых 3 килограмма. Мы решили испечь шарлотку. «Выглядит даже аппетитнее, чем у той блогерши», — сестра облизнулась. «Надеюсь, и получится не хуже». Я покосилась на часы, скрывая зевок. «Теперь главное не уснуть, пока пирог пропечется. В детстве мы каждые выходные гостили у бабушки, где большую часть времени проводили у плиты. Ба любила экспериментировать с рецептами, а мы с сестрой выступали главными критиками и дегустаторами. «У Женьки сегодня Виталий останется». Наташа многозначительно закатила глаза. «Ничего, если я у тебя переночую. А с утра вместе в универ». «Что за вопросы? Конечно, оставайся». На автомате одернула кухонную занавеску и выдохнула с облегчением, не обнаружив за окном никаких подозрительных машин. «Катюш, что это у тебя?» Мелкая с любопытством засунула нос в мою тетрадь вдохновения. «Дай сюда». Перегнувшись через стол, я выхватила органайзер, отодвигая его на край стола. «Не знала, что ты ведешь дневник». «Это просто ежедневник, ничего интересного». «Не съезжай с темы. Лучше расскажи, какие у тебя от меня секреты». Наташа нахохлилась, облизывая сахарную пудру с ложки. «Не говори ерунду. Ты все про меня знаешь. А там кое-что из моей писанины». Вооружившись цветастой прихваткой, я направилась к духовке. В школьные годы я сочиняла стихи, а еще собирала вырезки из газет и журналов, занимаясь скрапбукингом. Иногда любила пошуршать страницами, перебирая свои воспоминания. Однако пару лет назад все-таки пришлось излить душу на страницах этой тетради. Мне было совсем тяжко. А так как сестра до сих пор не в курсе той некрасивой истории, не хотелось, чтобы она прочитала. «Давай сменим тему. Давно хотела спросить. О чем? Ты уже с кем-то, трахалась? Ой!» Наташа стукнула себя по губам. «Нет еще». Она гордо взмахнула волосами. «А как же Володя?» Я приоткрыла духовку, проверяя шарлотку. Запах печеных яблок моментально заполнил помещение. «Гусев-то!» — сестра прыснула. «Отдать свою невинность парню по кличке Гусь? Да я бы себе этого никогда не простила. Подумала, в Москве точно найду мужика, который оценит, что я еще девочка». Она невинно захлопала ресницами. Я села обратно за стул и подула на свой чай, делая большой глоток. И откуда в ее голове такие мысли? «Кстати, хочешь, расскажу, как свести любого парня с ума?» Вычитала в журнале «Кентавр», между прочим. «Это же мужское издание». Я недоуменно выгнула бровь. «Ну да», — мелкая вертихвостка хмыкнула. «Чтобы понять, чего хотят мужики, надо читать мужские журналы. Это же элементарно». Я вздохнула, уложив подбородок на руки. «И что же ты вычитала?» «Ну, например, во время поцелуя нужно согнуть ногу в колени и упереться парню в пах. У него весь спермобак задымится». «Спермобак?» Я подавилась чаем от смеха. «Натусь, ты прямо прирожденный филолог». Гордо подбоченившись, сестра продолжила. «А еще достаточно». Я выставила ладонь вперед. «У меня и парня-то нет. Не трать время зря». «Катюш, с твоей внешностью грех сидеть в девках». Малая перегнулась через стол, с сочувственным видом погладив меня по плечу. «Приехали. Этот карманный сексолог сейчас заведет свою волынку». Я еле сдержала улыбку, медленно покачав головой. «У меня нет времени на отношения. Спать-то иногда не успеваю. Да и... считаю, мужчина должен сам добиваться взаимности. Без всех этих глупых приемчиков. Кстати, пирог уже готов». «Объедение. А я тебе еще кое-что расскажу. Потом спасибо скажешь». Мы одновременно расхохотались. До пары у физкультурников оставалось 15 минут. Я с самого утра чувствовала себя как на иголках. Пальцы не слушались, в груди засела тяжесть. Будто вместо 2 первых лекций я пробежала марафон. «Соберись, он ничего тебе не сделает. Хотел бы, уже давно бы объявился». Я старалась отогнать страх, сковывающий изнутри. Медленно вздохнув, достала органайзер и, перелистнув страничку, начала монотонно выводить зигзагообразные линии. «Катерина Борисовна, бонжур!» Залетел в аудиторию высокий здоровяк, на ходу избавляясь от джинсовой куртки. Я сдержанно кивнула. «Добрый день!» — весело бросил мне блондин с длинными волосами, замерев возле кафедры. «Катерина Борисовна!» «Катюша!» Он прокашлялся. «Вы сегодня еще краше, чем в день нашего знакомства». Студент по шакалье улыбнулся. «Прохоров?» «Угу». Парень вжался бедрами в мой стол, покусывая нижнюю губу. «Вы в прошлый раз не уяснили? Я не позволю разводить понебратство». «Ой, боюсь, боюсь», — загоготал наглец, уносясь в конец аудитории. «Твою мышь. Кажется, с этим потоком будет нелегко. Ну, ничего, я не собиралась жертвовать мечту из-за кучки невоспитанных переростков». А потом в аудитории появился он. Даже не оборачиваясь, я почувствовала буйную энергию хаоса, заполнившую воздух. Голоса немного стихли, словно каждый неосознанно попытался уловить настроение вожака стаи. Медленно развернувшись, я напоролась на равнодушный взгляд из-под опущенных ресниц. Отсалютовав мне ребром ладони, Измайлов привалился к стене, скрестив ноги в черных кроссовках. Пульс ускорился. Напряжение заискрило в воздухе. Я ощущала себя сильно натянутой скрипичной струной. Я вновь сосредоточилась на зигзагах, как вдруг услышала. «Алекс, спасибо, что подождал», — раздался нежный смешок. «Катерина Борисовна, здравствуйте». Светловолосая староста группы, как и в прошлый раз, уселась за первую парту. Измайлов плюхнулся рядом с блондинкой, прямо напротив меня. «Задержи дыхание и сосчитай до 10», — приказала сама себе. «Скоро все закончится». Но чутье подсказывало, впереди 2 часа персональной душегубки. Поднявшись, я громко и уверенно назвала тему лекции, ликуя, что шум в аудитории постепенно стихает. На хулигана за первой партой больше не обращала внимания, не реагировала, не смотрела. Какое-то время все шло очень даже неплохо. Лишь было слышно, как студенты скрипели ручками. Только не он. Я знала. Измайлов продолжает сверлить меня взглядом, расстреливать, вгрызаться в самое нутро. Даже не глядя на него, ощущала ударную волну тяжелой энергетики, заставлявшую ноги подкашиваться. Вдруг на стол передо мной приземлился самолетик. Зачем-то развернула послание и ощутила, как меня пробирает озноб. Рисунок. Он прислал мне рисунок обнаженной девушки, выступающей перед аудиторией. Поправка. Обнаженной с моим лицом. Изображение казалось чересчур натуралистичным, будто срисовывали с натуры. Миг, и я брезгливо отшатнулась, натыкаясь на его торжествующий взгляд. Этот взгляд? Он вызывал желание бежать без оглядки. Не просто намекал, а явственно давал понять, что затишье временное, перед бурей. Хоть от волнения пальцы и выбивали дробь по столу, я, как ни в чем не бывало, продолжала знакомить студентов с горьковским эпосом начала 20-го столетия. Сердце колотилось так сильно, что его биение чувствовалось в горле. Нахал. Гад. Да чего же мерзкий. Я поймала на себе несколько любопытных взглядов. Помещение внезапно наполнилось смешками. Нахмурившись, я бросила взгляд на студента за первой партой. Ну, разумеется. Мажор прикрыл веки, рисуя что-то указательным пальцем в воздухе. «Измайлов, вы на паре. Прекратите витать в облаках», — произнесла я сухо. «Простите. Представил, что я в Хогвартсе. И намечтал себе огромный пенсил». Парень окинул меня взглядом отличника, у которого явные проблемы с поведением. «А вы не пробовали для разнообразия намечтать себе мозги?» Кто-то на галерке присвистнул. «Предположительно, они у меня имеются. Иначе как бы и руководил довольно успешным бизнесом». Он тихо рассмеялся. «Это действительно странно. Как по мне, ваш уровень... Работник придорожной палатки». Студенты загоготали. «Уделала!» — выкрикнул потлатый блондин по фамилии Прохоров, посылая мне воздушный поцелуй. Измайлов прошептал что-то, не размыкая губ. Меня пробрало от его мрачного пристального взгляда. «Выкусим!» — хотелось прокричать ему в лицо. Я вздохнула с облегчением, когда услышала гул голосов за дверью. Пара закончилась. Студенты по-армейски быстро стали покидать аудиторию. Я ждала, рассматривая свой бесцветный маникюр и мечтая скорее оказаться в одиночестве. Когда в аудитории стало совсем тихо, я подняла голову и вздрогнула, натыкаясь на уже знакомый ледяной взгляд черных глаз. Измайлов был единственным, кто не ушел. Он продолжал таращиться на меня, расположившись за партой в ленивой расслабленной позе. «Измайлов?» «Катя?» «Хватит фамильярничать!» Я сжала ручку с такой силой, что та хрустнула. «Лекция закончилась. Мы теперь на равных, глупышка. И что-то мне подсказывает, там, где ты училась, я уже давно преподавал». Игнор, причем полный. Вот что я собиралась делать дальше. Опустила голову, перелистывая свой исписанный зигзагами ежедневник. Наконец хулиган поднялся и направился к двери. И с катертью дорожка. Пока на пару не пришел пятый курс, я планировала повторить кое-что из материала. Дверь резко хлопнула. Я подняла голову и стиснула зубы, оцепенев от увиденной картины. Измайлов запер нас изнутри и уверенно двигался к моему столу. «Что ты творишь?» — подскочила я, немея от такой наглости. «Я бы закрыл глаза на твое маленькое рукоприкладство». Он погладил заросшую щеку. «Но прилюдное унижение...» — покачал головой. «Не находишь, что это уже слишком?» «Настоящий удар по моему мужскому эго». «Еще пусти слезу». Рвано глотнула воздух, пытаясь обогнуть его и пробраться к двери. «Как грубо. А ведь художника может обидеть каждый». Подцепив кончиками пальцев свой отвратный рисунок, Измайлов протянул его мне. «Убери эту порнографию». Я оттолкнула его руку. «Хм, как скажешь. Думаю, парни заценят, особенно Прохоров». «Эй, дай сюда». Я потянулась за листком, и в этот миг наглец перехватил мои запястья, резко потянув к себе, и прижал ягодицами к столу, наваливаясь на меня всем телом. «Ты что творишь?» — прошипела я маленькими глотками, хватая воздух. Тихо посмеиваясь, он опустил взгляд на мои губы, облизнул свои и снова посмотрел мне в глаза. «Пытаюсь решить наше разногласие, глупенькое». Его взгляд держал на привязи, с каждой секунды крепче затягивая удавку вокруг моего горла. Ужас, затопивший душу, стал практически осязаемым. Меня потряхивало. Мурашки вгрызались в поясницу. В груди пекло. «Неужели тебе не интересно, как я собираюсь это сделать?» Он шумно сглотнул, и я заметила, как дернулся кадык на его массивной шее. «Как?» Неосознанно пробормотала, оглушенная набатом собственного сердца. Измайлов толкнулся в меня пахом, ухмыльнувшись, а я от неожиданности прикусила язык. Возбуждение, упиравшееся мне в живот, просто ошарашило. На несколько секунд я оторопела. Даже голосовые связки отказались подчиняться. Все происходящее больше напоминало гротескный цирковой номер. Какое-то дурное шоу. Полный крах. «Отпусти». Я задергалась, как ненормальная, пытаясь вырваться из захвата. Но ничего не выходило. Хрипловато посмеиваясь, парень крепче сжал мои запястья и поднял руки над головой. А потом снова слегка толкнулся. И еще раз. Поигрывая желваками, Измайлов нависал надо мной, глядя из-под лобья и продолжая двигать бедрами. Плавно, мягко. Заставляя сердце с каждым новым движением проламывать ребра. «Катюша». Я вздрогнула, переводя на него замутненный взгляд. Крупные ручищи так цепко меня удерживали, что становилось больно. «Оставь меня в покое, пожалуйста. Я и так поставлю тебе зачет». Сипло прошептала, пытаясь прервать эту сгущавшуюся наэлектризованную тишину. «Я не могу». Он улыбнулся и пропустил прядь моих волос между средним и указательным пальцами. «Не может». Звучало так просто и жутко. «Не можешь?» Повторила я, оторопела, морщась от того, как собственные зубы отбивали чечетку. «Ага. Ты так дрожишь в моих руках. Хотя я еще ничего не делал. А что будет, когда я тебя раздену?» Надавив подушечкой пальца на мою нижнюю губу, он опустил голову ниже, будто собирался меня поцеловать. Нет, только не это. Я дернулась, практически вывернувшись из его звериной хватки. Но подлец лишь тихо рассмеялся, возвращая меня на место. «Что мне с тобой делать, Катя?» Он перешел на шепот, убирая с моего лица выбившийся локон. «Лучше бы мы сразу поехали ко мне после клуба. А теперь...» Еще тише, так что я не смогла разобрать последних слов. Сильнее цепенея от шока. «Кажется, я знаю только один метод, который нам поможет». «Какой еще метод?» Мажор отпустил мои руки и, склонившись, провел пальцем по моему подбородку. Его взгляд метался, от моих губ к глазам и обратно. Я не могла пошевелиться. Ноги сделались неподъемными. Измайлов кончиками пальцев коснулся моих скул. Чуть надавил, прошептав с легкой хрипотцой. «Метод Вдулова, Катюша. Метод Вдулова». Уму непостижимо. «Помогите!» — заорала я, не жалея связок. «Совсем спятила!» — гаркнул парень, накрывая мои губы медвежьей лапой. Его черные глаза буквально налились кровью. «Ну и попала же ты, Катюша!»